Так, например, главный булочник бога, надзирающий за дворцовой пекарней, зовется князем Менфийским. И зовется, надо признать, не без основания, так как в те времена, когда люди Амуна довольствовались поджаренным зерном, в Менфе разносили уже по домам сдобу в виде коров и улиток. Старик отвечал: «Ну, конечно, после пребывания по преимуществу в Менфе они, пожалуй, взглянут на Уазет, только чтобы посмотреть, насколько опять отстал этот город во всем, что связано с удобствами быта и с искусством хлебопечения. Но тут, под удары литавр, отворили задние ворота, и во двор, на расстояние всего нескольких шагов от распахнутых створок, вывели бога. Толпа пришла в великое возбуждение. Подпрыгивая на одной ноге, люди кричали: «Хапи, хапи!», а иные, кому это удавалось в такой давке, падали ниц, чтобы поцеловать землю. Кругом были видны изогнутые позвоночники. Воздух дрожал от гортанного придыхания, каким начиналось вырывавшееся из сотни уст имя бога. Оно было также названием потока, создававшего эту страну и ее кормившего. Это было имя солнечного быка, обозначение всех сил плодородия, свою зависимость от которых эти люди знали, имя существования страны и людей, имя жизни. При всем своем легкомыслии, при всей своей болтливости они были глубоко взволнованы, ибо их благоговение слагалось из всех надежд и всех страхов, какими наполняет грудь строго обусловленное бытие. Они думали о разливе, который, чтобы жизнь продолжалась, не должен быть ни на локоть, ни выше, ни ниже, о живости своих жен и о здоровье своих детей, о своем собственном теле и его подверженных расстройствам отправлениях, доставлявших, если с ними все было в порядке, наслаждение и удовольствие, но причинявших, если они нарушались, жестокие муки, отправлениях, которые следовало застраховать от волшебства волшебством. О врагах страны на юге, на востоке и на западе, о фараоне, которого они тоже называли сильным быком, и которого, как им было известно, также ублажали и холили во дворце Сивах, как Хапи здесь, потому что он защищал их и в своем переменном лице осуществлял связь между ними и тем, от чего зависело все. «Хапи, Хапи!» — кричали они в боязливом восторге, угнетенные сознанием опасности и строгой обусловленности бытия, и с надеждой взирали на четырехугольный лоб, на железные рога, на могучий загривок бога-зверя, без углублений, идущий от спины к голове, на его половые части, залог плодовитости. Безопасность! Вот какой смысл вкладывали они в этот крик. Защита и благополучие! Да здравствует египетская земля! Невероятно красиво было это живое повторение птаха, но еще бы! Если целый год лучшие знатоки придирчиво выбирали самого красивого быка между болотами Устья и островом Слонов, то уж такой бык не мог не быть красив. Он был черен, и чудесно, чтобы не сказать божественно, шел к его черноте алый чепрак на спине. Два лысых служителя в плаенных золотой парчи на бедренниках, спереди не закрывавших пупка, а сзади доходивших до середины спины, держали его с обеих сторон за золоченые поводья. И тот, что стоял справа, немного приподнял чепрак, чтобы показать народу белое пятно на боку Хапи, считавшееся отпечатком серпа луны. Один из жрецов в леопардовой с хвостом и лапами шкуре на спине сделал поклон, выставил вперед одну ногу и, держа за ручки курильницу, протянул ее прямо к быку, который, принюхиваясь, опустил голову и принялся раздувать толстые влажные ноздри, раздраженные прямым дымком. Затем он мощно чихнул, и народ стал кричать и подпрыгивать на одной ноге с удвоенным воодушевлением. Воскурение сопровождалось игрой арфистов, которые сидели, подобрав под себя ноги и с обращенными к небу лицами, и пели гимны, меж тем, как позади них другие певцы хлопали в ладоши в лад музыки. Показались и женщины, храмовые девушки с непокрытыми волосами, одна выходила обнаженная, в одном только кушаке, над широкими бедрами, другая в длинном, прозрачном, как фата, платье, открытом спереди и равным образом позволявшем увидеть всю ее молодость. Обходя в пляске площадку, они потрясали над головой систрами, бубнами, Поразительно высоко задирали вытянутые ноги.